Глава 10. О хитром плане, новых квестах и о чем-то над головой. «Ну верните!» Жалобно ныл одетый в одни подштанники террор, понуро топая за друзьями. «Я вам правда заплачу! Набью лута и заплачу! Ну, плиз!» «Да отстань ты!» — раздраженно отмахнулся Тануки. «Ты мне катану сломал. Единственную. Теперь нужно новую искать». «Нубскую! Базовую!» «Какая разница? Главное, сломал». «Вы с меня и так почти 300 стрясли! Ну верните шмот!» «Отвали, говорю. Сам нубов на ПВП развел. Вот и вкушай заслуженное». «Я на вас жалобу напишу! Это вы меня развели!» «Разве? Не ты один тот разговор у фонтана писал. Все, перестань за нами ходить, а то стражу позовем. Иди вон в гостиницу, хоть штаны надень». «Да нет у меня ничего! Все, что было, в шмот вложил и кастеты! Верните хоть кастеты!» «Не возвращай!» — пискнул сверчок. «Они почти 1500 на аукционе потянут. И этого убогого не прогоняй. Пока он ноет, у тебя ки фонтаном бьет. Так он сильно обижен. Поиздевайся над ним еще с полчасика, и можно будет еще пару амулетов открыть». «Тьфу на тебя!» — буркнул Тчифу. Настроение внезапно вновь упало. То ли от слов сверчка, то ли от осознания того, что страдания несчастного разводил и приносят внутреннее удовлетворение. «Карнет, все шмотки у тебя?» «Да, кастеты, броню и поножи ты снял. А когда он выполз на арену полуголый, да еще и в шоке, я плащ, перчи и сапоги получил». «Эй, ты что, решил вернуть, что ли? Думаешь, он правда заплатит? Потом?» «Конечно нет», — поморщился Тануки. «Но ты помнишь, о чем я говорил? Тогда? О чем просил?» «Ну, да, и что?» «Ки, это чертова. Кроме как доводя окружающих до белого коленя, взять ее больше неоткуда. Так что сейчас я буду над ним издеваться. Лови торг, скинь вещи». «Окей, получил. Главное, не пускай его внутрь лавки. Пусть через окошко смотрит. А потом...» «Потом нужно будет ему как-то компенсировать. Но это не могу сделать я». «И что ты предлагаешь? Вернуть часть шмота?» «Ну, не прямо так. Подумай. Чтобы и наши интересы не ущемить, и...» «А, черт! Ты что, сдурел?» «Ай! Ой, как больно! Ой-ой-ой! У тебя там что? У-у-у! Стальные трусы под тряпками! У-у-у!» Полуогр катался по пыльным камням, держась обеими руками за левую ногу, которой только что отвесил барсуку смачный пендель. По тому самому месту, которое ошибочно принял за обширный барсучий зад. «Ну ладно», — скрипнул зубами Тчифу. «Сам напросился. Хрен тебе, а не компенсация». «Что?» «То! Я к вендору. Шмот твой сдавать». «Что? Ты что, псих? Он же на ауке в 50 раз дороже, минимум!» «Плевать». «Стой! Не надо, я сам! Сам выкуплю, честно!» Но барсук уже шагал в сторону памятной лавки с унылым неписем торгашом. За ним шел недоумевающий Карнет и не очень грациозно прыгал на одной ножке, совершенно серый от боли и обиды полуогр. «Опять ты? Снова свой мусор притащил?» «Ага, его еще больше стало». «Ну, цены мои знаешь, вываливай». «А чего там эти двое на пороге топчутся? Эй, ты худой, пусти серого!» «Боги, голый огр! А ну, иди, извращенец! Сейчас стражу кликну! Худой, не пускай его!» «Мастер-торговец, они мои вещи вам продать хотят! Не покупайте!» «Да?» — заинтересованно протянул вендор. «А ну-ка, покажи!» «Вот!» И барсук аккуратно выложил на прилавок 6 предметов. Броня, наголенники, плащ, перчатки, сапоги и кастеты. Парные вещи считались за один предмет экипировки и были намертво сцеплены между собой. Глаза Вендора нехорошо блеснули. «Ты что, сукин?» «Тихо, мастер, тихо», — прошипел барсук. «Это дар. Подарок. До самой торговли мы еще не дошли». «Чего-то я тебя не очень понимаю», — так же тихо ответил торговец. «Просто уберите это под прилавок и сделайте вид, будто дали мне денег». «Зачем?» «Затем, что я дам вам 10 юаней». 20. «Хорошо». «Нет!» — раздался от дверей дикий вопль полуогра. «Нет! Псих, придурок, идиот! Редкий сет! Точеный! Вендору! Кретин! Дебил!» «Так-так-так!» — застрекотал сверчок. «Ки почти на максимуме! Еще! Добей его!» «Как?» «Не знаю! У меня же все еще нет блока психологии! Придумай сам!» «А знаешь, террор?» — протянул Тануки. «Мне тебя искренне жаль. На ровном месте до трусов раздели. На вот, прикрой чресло». И с этими словами вытащил из инвентаря оранжевую кошаю, в которой впервые очутился в этом мире. «Да ты! Да ты!» «Что? Хорошая вещь. Защита 4. Можно уже идти на охоту. Года через 2-3 снова на сет накопишь». «Иди в жопу!» «Есть!» — закричал сверчок. «Максимум!» «Я тебя запомнил!» — надрывался полуогр. «И тебя, и дружка твоего худосочного! Вам не жить, поняли? Я вас в реале найду, поняли? Я спецом бабла закину и на вас охоту открою! Козлы! Суки! Уроды!» «Ты давай открывай новый амулет скорее! Пока он изводится, еще кипот наберем!» «Какой?» «Да любой!» «Вот ведь, нужно было заранее выбрать. Какой посоветуешь?» «Да вот хотя бы этот, точно пригодится!» «Что это? Что значит амулет запечатления?» «То и значит, сможешь запечатлеть в него любое умение или заклинание другого игрока. Случайное на базовом уровне амулета. Скорее, а то у него истерика скоро кончится!» «А еще что есть?» «Сам знаешь много всего, но советую это. Ты мне верь, я за тебя плохого не посоветую!» «Ну да, ну да. Ладно». Амулет изучился только со второй попытки. Полуогр разорялся еще 6 минут, но добился лишь только того, что подоспел стражник и пригрозил забрать Буяна в холодную. За это время уже слегка обогатившийся Тануки без сожаления выгреб из короба весь ненужный хлам и высыпал на прилавок. Ставка в 13 юаней превратилась в выигрыш в 770, да и 290 монеток из кошелька неудавшегося разводилы тоже оказались не лишними. Так что товарищи теперь снова не нищенствовали, имея каждый чуть более 1500. «Заходи еще», — слегка подобревший Вендор незаметно подмигнул. «Я люблю подарки». «Хорошо», — улыбнулся Тануки. «Обязательно». За дверью снова матерно взвыл полуогр. «Ты так не убивайся», — крикнул барсук. «Ты ж так не убьешься». «Урод!» «Корнет, думаю, пора, хватит с него». «Понял», — раздалось снаружи. «Эй, болезный, открывай торг». «Зачем?» «Открывай». «Ну?» «Что? Как? Моя бронь? Моя, но... Не может! Не может быть, но... Эй, эй, жми подтверждение, ну!» «Пока нет. Нам от тебя кое-что нужно». «Что еще? И как? Почему мой шмот у тебя? Я же сам видел, как этот ушастый...» «Пойдем в таверну, обсудим условия. Там и объяснимся». Зал был небольшим, но уютным. Крепкие столы и чистые лавки. Приветливый хозяин протирал белоснежным полотенцем стакан, уничтожая по определению не имеющихся в игре микробов. Запахи, доносящиеся из кухни, навевали мысли об отсутствии необходимости самостоятельно качать кулинарию. В глазах полуогра плескалась робкая, но совершенно неутаиваемая надежда. Теперь, когда он понял, что его любимый синий доспех не сгинул в вендорских закромах, террор почти успокоился и заранее был согласен почти на все. Троица прошла к свободному столу и расселась. Само собой, корнет и барсук оказались напротив полуогра. Тот переводил взгляд с одного на другого, явно гадая, кто из этой парочки главный и что же им в конце концов нужно. «Эй, любезный!» — крикнул Корнет трактирщику. «Нам бы поесть и выпить!» «Уверен?» — с сомнением шепнул Тануки. Корнет пожал плечами. «Я в норме. Просто... черт, привычка!» «Ладно, не буду. Хотя... нет, наоборот. Буду, но немного. Буду силу воли тренировать. Ведь если полностью откажусь от бухла, рано или поздно сорвусь, и станет еще хуже. А так...» «Доброго дня, господа!» Трактирщик с сомнением посмотрел на Тануки. «Стойло с кормом для питомцев находится во дворе». «Полуогр будет есть с нами», — заявил барсук. «Я не его...» — смутился хозяин, но быстро взял себя в руки. «А... хотя, простите. Прошу, забудьте мои слова. Итак, чего изволите?» «А что есть?» «Могу подать 6 видов комплексного обеда на повышение различных характеристик. Или принести меню?» «Неси». «Один момент». Несмотря на вежливые слова, интонации трактирщика выдавали крайнюю степень презрения. И смотрел он на Корнета и Барсука, ну, как и все прочие неписи, будто на прокисшую блевотину, в которую случайно наступил. Действительно, через пару секунд Барсук и Корнет уже изучали довольно пухлые томики, снабженные фотографиями и описанием даваемых блюдами характеристик. «Я ничего не буду», — вяло сказал полуогр. «У меня денег нет». «Что, совсем?» «Совсем. Вы все на арене выгребли». «Неужели в таверне нет ничего ненужного, что можно вендору загнать?» Террор вяло махнул огромной лапищей и вздохнул. «Мы в нубятнике еще не забыли. Нубские мобы, нубский лут, нубские цены». «Не сказал бы», — буркнул Тануки, разглядывая указанные в меню цены. «Меньше чем в полтинник не уложится, а то и под сотню обед будет стоить». «Я имел в виду цены на добычу, а обед — да. Тут ведь вся пища с бонусами. Простую еду и самостоятельно можно приготовить. Нубы редко в таверне питаются, разве что донатеры». «Вот!» — запищал сверчок. «Видишь, видишь? Все вокруг сюда деньги вливают, только ты жмешься. И за что мне такого хозяина карма послала?» «Цыц!» — шикнул Тчифу. «А что я?» — дернулся полуогр. «Правда же?» «Это я не тебе. Это я...» «Это он себе. Чокнутый», — доверительно пояснил Корнет. «Не обращай внимания». «Вы готовы сделать заказ?» Вновь возник у стола трактирщик. В его интонациях явно чувствовалось раздражение и неприязнь. Ничем вроде не обоснованное, кроме факторов, недавно перечисленных сверчком. «Пока нет. Хотя... принеси мне пиво». Корнет посмотрел на еще более помрачневшего полуогра. «И ему тоже. Барсук, выпьешь?» «Выпью», — вздохнул тот. «Заказ, а следовательно выручка, будет зависеть от того, как быстро и о чем именно мы договоримся. Так что неси пиво и не мешай». «Кстати говоря», — свистнул жлобик, — «не вздумай платить за пиво». «Почему?» «Что значит «почему»? Карма? Потому что ты Тануки не забыл? Тануки никогда не платит за выпивку». «Почему?» «По классовому ограничению, вот почему. О, карма! Ты хоть читал описание своего класса? Я же сделал тебе подборку. Если вдруг рассчитаешься, барки обнулится, и его максимальный объем снизится». Трактирщик молча кивнул и ушел. Тануки подумал, что он точно в пиво плюнет. Нужно будет стаканами с террором обменяться. «В идеале сыграть на доверии и умильной внешности. Выдать официанту расписку, чтобы он годами ждал возврата по ней денег и каждый день тебя нехорошими словами вспоминал». «Вряд ли прокатит», — с сомнением прошептал барсук. «Ты его рожу видел? Я боюсь, он нас вообще отравит. Он не то что не поверит, он стражу позовет. Ему и так до этого полшага, без всяких расписок». Тогда рассчитайся иллюзией. Амулетом фальшивомонетчика. Вариант похуже, разовый. Зато когда он обман обнаружит, выплеснет разом целую кучу ки. Не выйдет. Я нуб еще. Вендер вон сразу обман распознал, когда я ему псевдосет впаривал. И 2 секунд не прошло. Ну тогда... Сверчок раздраженно потер усики. На крайняк можешь просто сбежать. Так себе вариант, но да, ты пока ни доверия, ни сочувствия у местных не вызываешь. А если за пиво рассчитается корнет? Ну, штрафа, конечно, не будет. Ты же лично не платишь. Но и ки не заработаешь. 3 больших, почти полуторалитровых глиняных кружки с высокими шапками медленно оседающей пены появились почти сразу. Корнет и барсук стукнулись ими и протянули сосуды в сторону полуогра. Тот настороженный и аккуратно присоединился. «Будем», — сказал огнемак и сделал дегустационный глоток. Посидел пару секунд, недоверчиво перекатывая жидкость во рту. Через силу сглотнул, недоверчиво принюхался, сунув нос прямо в пивную шапку. «Что такое?» — всполошился барсук. «Вода», — сказал корнет. «Пахнет пивом, а на вкус вода. Опять». «Как так?» Тануки тоже сделал аккуратный глоток. «Да нет, пиво. Очень даже неплохое. С горчинкой, свежее». «Угу». Полуогр, уже ополовинивший свою порцию, довольно рыгнул. «Знаю этот сорт. Не из лучших, но неплохой. +3 к сытости и эйфории, +2 к удаче, -2 к ловкости. Когда эйфория будет 10, начнет вставлять не по-детски». «Ага. Вижу шкалу», — подтвердил Тчифу. «У меня ничего такого нет. Может, трактирщик мне воду налил, гнида? Шутка такая дурацкая, или...» «Точно. Иероним что-то такое говорил». Корнет глубоко задумался, вспоминая. «А ну дай попробую». Барсук забрал у огнемага гигантскую кружку. Отхлебнул. «Нет, пиво. Такое же». «Ой, да хватит тупить!» — застрекотал сверчок. «Ну чего непонятного? Ты что, забыл, почему он здесь? У него терапия, реабилитация, лечение наркозависимости и алкоголизма. На нем постоянный вживленный дебаф висит. Ну или баф, тут как посмотреть. Между прочим, довольно стандартная и распространенная штука. Такой к любому детскому аккаунту прилагается». «То есть напиться он не сможет? Сколько бы ни выпил?» «Напиться сможет. И водой, и пивом, и спиртом. В том плане, что бар жажды снизить. Но на этом все. Бар эйфории у него отсутствует. А бот-распознаватель изменяет вкусовые особенности любого напитка, содержащего алкалоиды». «Ясно», — буркнул Тануки и обратился к огнемагу. «Все, отдай кружку, не переводи продукт». «В смысле?» «В прямом. Закажи себе воды. Она дешевле, а эффект будет тем же». «Не понял». Барсук вкратце пересказал откровение сверчка, и корнет от души выругался. Полуорк ошарашенно глядел на Тануки. «Золотой элитный ак. Личный гид. Хрена себе. Я о таком только слышал. Вы что? Ты что, тайный мультимиллиардер? Кто ты вообще? В смысле, вы? И почему вы тогда здесь, а не в платной охраняемой зоне с паровозом из хаев?» «Вот об этом мы и хотели поговорить», — вздохнул Тчифу. «И, может быть, договориться». «О чем?» «Мы не местные. Вернее, я не местный. Цепочек классовых, расовых и прочих для меня тут нет. Репутация не то, что отсутствует или в минусе. Она просто не для данных краев. Неписи не желают не то, что дружить, даже разговаривать. Товарищ мой реабилитирующийся, знаешь, что это означает?» «Да уж, минимум общения с НПС. Репа без возможности улучшения. Чуть ниже нейтральной». «Вот-вот. Конечно, если задаться целью, на простых социалках можно кое-как исправить ситуацию. Но это долго. Очень». «И...» Не «и», а «а». А вот твой класс и раса как раз соответствуют данной местности. Ты не красный. Хоть и разводила, но не конченый мерзавец. Полуогр смущенно потупился. Неписи к тебе относятся терпимо, дают квесты, общаются. Ну да. А, вы хотите... Да. Любым квестом можно поделиться в рамках пати. И при групповом выполнении награда делится на всех причастных. Улавливаешь мысль? Да вы же нубы! Мы тебя на арене сделали. Да я не о том. Вам от реварда будут крохи доставаться. Разница в левелах. Это понятно, поморщился барсук. Но лучше что-то, чем ничего. Кроме того, договоримся сразу. То, чем можно поделиться, делим поровну, на троих. У нас в приоритете свитки опыта, чтобы тебя скорее догнать. А тебе, я так понимаю, нужнее деньги. Не просто же так ты нубов на нубский шмот разводил. Вы думаете, с местных квестов будет большая выручка? Да и сложные местные мобы, несмотря на невысокий левел. А мы с Корнетом, как ты там сказал, полны сюрпризов. Полуогр вздохнул. Понятно. И сколько мне с вами нянчиться? Недолго. Уровня до 50-го. Что? Это на пару месяцев задача. Думаю, справимся скорее. Этим персонажам меньше недели от роду. Первые 30 берутся просто, а вот дальше... Да и что вам дадут 50-ки? Репа от уровня совсем не зависит. Начиная с 50-го уровня, можно пользоваться городским стационарным порталом. Ах, вот как. Ну да. То есть потом вы в те края, где вот такие, как ты, водятся. И далеко? Далеко, вздохнул Тчифу. Очень. А стало быть, дорого. Значит, деньги у вас есть. Давайте обсудим мою зарплату. Во наглый, а? Почти восхитился Корнет. Быстро сориентировался. Ну, сами подумайте, зачем мне все это? Вернете мой шмот? Он весь вместе с кастетами стоит около 5000, ну, чуть больше. Да, столько задонатить я не могу, но 3-4 в силах. А потом охота и соло-квестами за 1-1.5 месяца куплю такой же. Даже еще лучше, ведь на старые модели цены все время падают. А с вами возиться гораздо дольше. Во-первых, не дольше, — возразил барсук. Думаю, за 2 недели справимся. Ха! Во-вторых... Тануки строго нахмурился, но вышло это настолько умильно, что заулыбался даже расстроенный по причине осознания вечной трезвости Корнет. «Вещи ты получишь уже сейчас. То есть не будешь на них тратиться. А сэкономил все равно, что заработал. И в-третьих, та треть, что ты получишь в результате нашего сотрудничества, на круг будет гораздо больше, чем награды в соло-квестах». «Не думаю». «А зря. Постарайся это сделать. Глядишь, получится?» «Барсук, тише», — вмешался Корнет. «Не нужно идти на конфликт с будущим союзником. Он просто пока в нас не верит, потому что не знает, на что мы способны». «И на что? Ну, не повезло мне на арене разок, что с того? Да и золотой элитный ак не гарант прямоты рук. Насколько я знаю, он дает удвоенное количество очков характеристик. Знал бы заранее, вел бы себя осмотрительней. И там уже неизвестно, чья взяла бы. Пусть ты и неведома зверушка с неизвестными обилками, но все равно нуб». «Предлагаю этот спор отложить». Корнет умиротворяюще положил ладонь на плечо встрепенувшегося Тчифу. «Вот наше предложение. Ты с нами 2 недели. От всей добычи, за исключением свитков опыта, получаешь честную треть. Шмот свой получаешь прямо сейчас». «Хм, и деньги, которые вы с меня выбили?» «Вот уж нет». Тогда так. Свитки будете выкупать у меня за ту же треть их стоимости, ведь они на треть мои, верно?» Корнет и барсук переглянулись, кивнули. «Идет, только...» «Что?» «С нотариусом разговаривать будешь ты, он нас даже на порог не пустит». «Зачем нотариус?» договор зарегистрировать. Или ты думал, мы тебе просто так матценности в 5000 доверим? Вот черт. Пошлину оплатим, улыбнулся Тануки. Деньги-то у нас есть? Теперь. После этого одним большим глотком опорожнил свою кружку и придвинул емкость грустно вздохнувшего корнета. И еще вот. Он кинул на стол три адовой невидимости. Уходим под ними, а потом ты сюда вернешься и оплатишь заказ. Зачем? Ему подлости совершать нужно, пояснил огнемаг. По классу. А он не хочет. Путь через лес был не особо труден. В нубской локации непроходимых буреломов не наблюдалось, да и полянки с мобами располагались не очень далеко. «Минут через 10 будет приметная скала. Нам от нее направо», — сказал Террор. «Я эту местность знаю. Там соберем мед пчел-убийц». «А не сдохнем на этих пчелах?» «Вряд ли. Они 20 уровня максимум. Да и сдохните не страшно. На кладбище в Переваловке же привязались. А мобов боятся по квестам не бегать». Вот это уже дело. Тануки явно был доволен. 39 простых квестов и 4 редких. Не соврал таки жлобик. Квестодатцев в этой деревне впрямь как грязи. «Я и о половине из них не знал», — удивленно сказал Террор. «Скрытые задания, как правило, втрое лучше оплачиваются. Да и выполнение с этим твоим читом». «Это не чит, это профа такая, наблюдатель». «Но ведь не собиратель же! Мы за 3 часа 6 квестов на сбор всякой всячины выполнили. Такого просто не бывает. Осталось только сдать». «О, вот еще один одуванчик. Осторожно, не наступи». «А я о чем говорю? Эти гребаные одуванчики по одному в неделю находят всей Переваловкой, а у тебя уже 9-й». «Барсук, вон корневище. Собирай». «Блин, да в этом лесу столько редких ингров отродясь не было. У тебя что, тоже какой-то акт привилегированный?» «Нет, просто привычка к наблюдательности еще с Реала. Бывало, от таких вот мелочей зависела жизнь. И не только моя». Призрак девушки, шедший рядом с корнетом и время от времени склоняющийся понюхать цветочек, ласково улыбнулся и погрозил пальцем. «Ну да...» Немного запнулся огнемаг. «Привычка. Усугубленная профой. Вот и все. А вот информация о неизвестных квестах — это на 100% результат привилегии золотого аккаунта». «Кстати, а почему вы от охоты на пассивных мобов отказываетесь? Можно было в 1,5 раза больше заданий набрать. Да и лут, пусть и нубский, все равно какие-никакие, а деньги». «Скажем так...» — поморщился Тануки. «У меня психологический барьер. Не могу нападать на неагрессивных. Да и корнет дал зарок помогать всем встречным поперечным и причинять им добро. Желательно с нанесением тяжких последствий в виде преднамеренного спасения». «Странно. Значит, по вашей логике, прийти на полянку с волками и согреть их на себя — это ничего, это можно. После чего со спокойной совестью перебить. А вот перебить их не согревшихся уже нельзя, так?» «Примерно». «Хм, а вот если... как пример... идем мы по лесу, видим, человек лося валит. Вернее, лось его. Знаем, что лось не агрессивный по природе, но за себя постоять может, если надо. То есть, чел сам нарвался и...» «Я тебя понял, не продолжай. Да, мы поможем человеку, даже несмотря на то, что он первый начал». «А если... если... тут вот недалеко барсуки живут. Если увидим, что тот же чел изничтожает барсуков». «Поможем барсукам», — хмуро сказал Тануки. «Потому что они барсуки?» «Потому что их убивают. Все, отстань, надоел». «Не отстану. Я должен понимать, на что подписался. А ты должен понимать, что в результате спасения барсуков станешь ПК». Тануки резко остановился. Такая простая мысль еще не приходила ему в голову. «Знаешь, — наконец сказал он, — мне и собственных комплексов в качестве мозгооткрывашки хватает. Давай ты не будешь меня доставать, а? Разберемся по ситуации. и с тем гипотетическим челом и с барсуками. И тсс. Тихо. «А ну, стопэ! Черный музон! Куда так резво топаете? Стоять, кому молчите! Сдавайтесь, бойтесь, срите, ю!» «Да ну и...» Протянул террор за счет большой массы, не сразу остановившейся и едва не наступившей на выросшего словно из-под земли темнокожего худосочного эльфа. «А нет, дроу! Только этого не хватало!» Тануки огляделся. Их окружили пятеро чернокожих дроу. Все уровнями от 40 до 50, ну бы в общем. Но слух предупредил, что в кустах скрываются еще трое. А нет, четверо. Все темные щеголяли названием клана Черный Музон. «Ну, хоть карма не красная», — отметил Тануки. Хотя к дроу у Тануки с недавних пор возникла стойкая предубежденность. А главный еще и ник носил говорящий. Бука-сука-димка. Чего-то это имя напомнило. Только он не вспомнил, что именно. «Черный музон!» — затараторил сверчок. «Академка клана Черная Тыща. Берут исключительно дроу. По отзывам на форуме сплошные дебилы, отморозки и рэперы». «Проход здесь платный, братаны». Единственный достигший в этой пятерке 50-го левла перс явно был главным. «Эй ты, урод, сымай штаны!» При каждой фразе дроу двигал руками и кривлялся, явно подражая манере чернокожих рэперов. Выглядело это, учитывая его худосочность и прилизанность, довольно нелепо. Остальные темные эльфы стояли вокруг с непроницаемыми холодными хмурыми лицами. Кроме одного, который, закусив губу кошачьим клыком, смотрел куда-то в небо. «Маг крови!» — авторитетно присвистнул жлобик. «Элитная платная профа серебряного аккаунта. Не вздумай до него дотронуться!» «Почему?» — одними губами спросил Тчифу. «У него есть одно очень мерзкое свойство. Может украсть... Не как ты скопировать, а именно украсть твое умение. Или навык. Или спецу...» — гид сглотнул. «Или меня...» Хорошо, хоть откатывается долго. «Не самый плохой вариант», — пробормотал барсук. «С чего это?» — тем временем насупился Карнет. «А если мы вас просто тут перебьем?» «С того, что вы нубы, а? А нас пятеро сечешь? Закрой свои губы, а? Бесплатно ты тут не пройдешь, йоу!» Тчиф ухмыкнул, но говорить ничего не стал. «Ребят, у нас денег нет». Террор развел руками, показывая всю глубину своего падения в бездну нищебродства. «А шмот вы с нас не выбьете, он весь привязан. Ну вот, кроме этой тряпки на огнемаге. Но она 3 копейки стоит. Давайте краями разойдемся». «Следи, чтобы никто из них тебе за спину не зашел», — посоветовал гид. «У дроу нереальные бонусы при ударе сзади. А вот эти двое таки вообще. Один ассасин, второй разбойник». Тануки послушался и слегка сместился в сторону. Рука уже искала нужный амулет. Демон Они разорвет этих нубов на тряпочки. Правда, и союзников, но это допустимые потери. «Пацаны, вы что, не поняли меня? Здесь наши земли, ю! Гоните бабки, тля!» «Вы же покраситесь», — попытался урезонить дроу барсук. «Оно вам надо?» Рэпер громко каркающе расхохотался, а прочие заулыбались. «Нет», — подсказал сверчок, — «особенность трассы. При грабеже, предательстве, подлом убийстве и так далее у них отсрочка на окрас кармы в сутки. За это время они должны вознести на алтарь своей расовой богини уши жертвы, и все, карма не портится». «Идеально для ПК». «Нет, хреновато для ПК. Ведь красная карма дает определенные преимущества». «Например?» «Ты тоже хочешь именно сейчас об этом поговорить?» Действительно, было не самое подходящее время. Четверо дроу уже рассредоточились так, чтобы оказаться за спинами товарищей. Перед ними стоял только маг крови. Тот, что пялился в небо, вдруг очнулся, ткнул пальцем в барсука и вполне человеческим, а не рэперским голосом сказал. «Вот на него квест у гильдии палачей. Нубский, правда. Всего 150 юаней, ревард. Единственный перс на Аке. А этот твинг», — он указал на террора. «Весь аккаунт персами разными забит. Огнемаг на реабилитации, псих, больной на всю голову, без возможности создания новых персов, пока больше ничего. Нифига себе, свистнул Жлобик. У них пророк. Что? Пророк. Не боевая специализация типа смотрителя или ювелира. Чисто донатная. Если хорошо раскачано, может показать об игроке практически все. Не только перечень его твинков, но и их показатели. И даже то, что у них в сундуке припрятано. И вообще много чего пророк может узнать. Только их редко качают самостоятельно. Клановая фишка типа телепортера. Кстати говоря, ты можешь купить эту дополнительную специализацию всего за... Да хватит уже, камевояжер, блин. Рэпер заулыбался. Вот и все, нубье. Не соскочите, ага. Вы боялись за тряпье и за деньги ее. Ты ушастый, ты худой, строем топайте за мной. А вот этого амбала опустим мы сейчас на сало. Эй, всем стоять! Раздался голос, будто усиленный громкоговорителем. «Одно движение, и будем стрелять!» Тануки оглянулся. На невысоком холме, с которого они и сами только спустились, стояли четверо стражников НПС. Каждый держал в руках взведенный заряженный арбалет. Одна из стрел смотрела как раз ему в лоб. Барсук сглотнул. Демонони может и не успеть перебить всех. Да и уровни таких боевых неписей переваливали за 200, насколько он успел разобраться в местных реалиях. «Да, да, это они!» Из-за спин стражников выскочил непись-трактирщик из Переваловки. «Почти на 300 наели и сбежали! Я и понять не успел, как!» Барсук приподнял бровь. «Я ему деньги выдал», — сказал Корнет. «А чё я?» — буркнул Террор. «Я подумал, ну...» «Раз мы так технично свалили, нахрена платить?» «Идиот», — констатировал Тчифу. «Эй, парнишки, йо!» Снова включился сперва слегка ошалевший от внезапного появления стражников рэпер. «Это мясо теперь мое! Я их первый здесь поймал, а на вашу стражу уклал!» «Затк***л он своими рифмовками», — буркнул огнемаг. «Чего делать будем?» «Стражи их положат?» — сказал Тануки. — А там видно будет. — Стража им ничего не сделает, — покачал огромной башкой полуогр. — Это дроу. — И что? — И то. Доказать факт бандитизма или пока очень сложно. Дроу всегда может сослаться на волю своей богини. А стало быть, в любых гадостях он лично не виноват, а просто был инструментом в ее руках. С нее и спрос. — Странная какая-то логика. — Угу. Зато удобное. Потому и идут в дроу всякие гопники и моральные уроды. Короче, в грязи так. Видишь чернокожего, стреляй первым. Хм, на земле тоже такие места есть. «Оставьте этих троих нам!» — заявил главный стражник с самым большим и грозным на вид двухдуговым арбалетом. «А сами можете идти, уважаемые, мы вас не задерживаем». «Ты куда меня послал, говно? Ты не понял еще дно? Этих мы берем с собой и под гору их в забой. Ну а ты иди в запой, весь их шмот по праву мой». «Какой еще забой? И почему он так со стражей разговаривает?» — одними губами спросил барсук сверчка. «Так у дроу рабовладельческий строй», — пояснил тот. «Они могут взять игрока, вернее персонажа, в рабство. Кстати говоря, если перс становится рабом, то и весь его шмот и инвентарь становится собственностью хозяина. Так что рекомендую умереть, но не сдаваться. А забой, он, вероятно, имеет в виду какую-то шахту. Что же касается хамства, ну, у дроу тоже есть шкала по типу твоей ки. Называется благословение Лос. Нужна для приобретения некоторых особых действий в храме их богини. Только наполняется не из-за раздражения окружающих, а за счет удовольствия богини Лос от подлостей, мерзостей и оскорблений и от репутации дроу в ее глазах. Считается, что она в любое время за каждым из них следит. Этот рэпер еще неопытный, поэтому так себя ведет. Матерый дроу умудряется оскорблять молча, стоя к тебе спиной в паре километров. А в рабство, то есть как, навсегда? Нет, конечно. Зависит от уровня погонщика рабов, который цепь вешает. Да и не всегда оно получается. Дней 5 максимум. Да и вообще есть уйма нюансов. Например, если игрок пересаживается на другого персонажа, взять в рабство оставленное тело нельзя. А вот если просто из игры выходит, вполне можно. Поэтому они террора тут решили грохнуть, ясно. А почему? Забодал, тупой, не пей, сиди нахрен от... Все этих нубов я поймала, на вашу стражу клал. Повторяется, заметил Корнет. Что делать-то будем? Террор переводил взгляд с одного нанимателя на другого. Посмотрим, чем дело кончится, предложил Тануки. Такую толпу не одолеет даже Они, тупо не успеет. Кто не одолеет? Да так, есть у нас еще козырек. А два Они? Спросил Огнемаг. Хм, это, конечно, мысль, но в чем эти стражники провинились? В том, что этот амбал пару сотен слямзил, а ведь у каждого семьи, возможно, дети. Да, ты прав. Барсук задумался. Ситуация была очень странной и казалась безвыходной. Ладно бы только эти чернокожие рабовладельцы, с ними никаких проблем разобраться. Правда, можно стать немножко ПК, но это дело поправимое. А вот неписи? Нападать на дроу они не спешат, хотя, по идее, размажут черножопых нубов по полянке в легкую. «Так оснований у них нет», — пояснил гид. «Пока дроу на стражу не напали, вроде как добропорядочные граждане». «То, что они нас в рабство хотят взять, ничего?» «У них культура такая, что поделать. Стража обязана относиться к ее особенностям толерантно». «А если они нас жрать прямо тут начнут? Я слышал, у папуасов есть такая культурная традиция». «Ну, если эти дроу докажут, что они еще и папуасы, то ничего им не будет». «Этому рэперу ничего и доказывать не придется, по поведению понятно. А вот прочим, да, сложно будет. Долго они тут еще друг друга провоцировать будут?» «Ну, дроу своим уже 100% отписался, так что пока подмога из основы клана не прибудет. Потом просто перережут неписи и все. Или тоже в рабство заберут. НПС в качестве рабов хоть и не так выгоден, как игрок, зато никуда не денется». «Понятно. Значит, недолго. Как думаешь, что нам делать-то?» «Понятия не имею», — присвистнул Жлобик. «Я всего лишь гид. Хотя, если ты мне таки установишь блок тактика малых групп...» «Все-все-все, забудь. У меня тут идейка возникла». «Приготовьтесь», — написал он во френд-чат, сжал в кулаке амулет провокатора, тут же уходя в перекат. «До сих пор не могу поверить, что мы сбежали», — выдохнул Корнет. «Думал, все там и ляжем». Террор остановился тяжело и хрипло дыша. Оперся ладонями о колени, а лбом о толстый ствол дерева. «Что ты сделал? Почему стража на дроу сагрилась?» «Вообще-то, на меня. Просто я...» Отпрыгнул. Тануки упал в траву и, раскинув руки, пытался восстановить дыхание и бодрость. И то, и другое практически полностью кончилось. Вот и прилетели в него стрелы. «Болты! У арбалетов болты!» «Да пофиг. А те, что в кустах сидели, не разобрались и стали в ответ шмалять. Ну и понеслась. Тихо!» «Что, погоня?» «Слышите?» «Да куда нам? У нас же не твои локаторы!» Барсук поднялся с травы, немного повертелся в разные стороны и уверенно ткнул пальцем. «Там!» «Что?» «Туда!» «Куда?» Нот Чифу уже бежал, цепляясь время от времени ушами за ветки. Потревоженные растения разгибались и мстительно хлестали спешащих за барсуком товарищей. И откуда только взялись силы? Только что валялся ни вдохнуть, ни выдохнуть. «Хелп! Люди! А-а-а!» Тонкий голос, женский крик. Теперь его слышали вполне отчетливый человек с полуогром. Даже несмотря на топот последнего, которому позавидовал бы слон средней упитанности. «Стойте!» — орал едва поспевающий за работодателями террор. «Это может быть ловушка! Подстава!» Внезапно относительно чистый лес кончился. Путь преградил густой подлесок, заросший малинником и крапивой. Тчифу, не раздумывая, ломанулся вперед. «Стой! Да стой же ты! Там... нельзя!» — пропыхтел сзади террор. — Там древули! Они спецом огорожены от нубов!» «Кто?» — барсук слегка притормозил. «Древули! Мобы такие! Нам их не одолеть! Я тут был один раз в пати с... Неважно. Еле ноги унес. Они магией природы хреначат и бодрость отсасывают. Моя броня им вообще по боку. А вас, тряпок, с удара вынесут. Там просят помощи. И что? Ну не рассчитала какая-то дура своих сил, хрен с ней? Или нарочно орет? Вы прибежите, а там основа чернотысячников». «Да иди ты!» Зло выдохнул Корнет и, обогнув тануки, вломился в кусты. «Идиот! Я своим шмотом рисковать не подписывался! Сдохнет, отреспится, и все! Черт, у нас же квестов вагон, и они все сзади остались!» «Хелп!» Корнет, поняв бесперспективность своих попыток одолеть густые заросли грубой, но помаговски невеликой силой, уже призвал огневика и пустил того на пролом. Сырые ветви сопротивлялись напору пламени и поддавались с трудом. Но поддавались. Шипение и треск стояли жуткие. Раскаленный водяной пар смешивался с древесным дымом и забивал легкие. Хуже всего приходилось Тчифу с его врожденной уязвимостью как к водной, так и к огненной стихиям. Оно и понятно. Густая шерсть, спасавшая от холода, пропиталась кипятком и доставляла уйму неудобств. Даже несмотря на даваемую масштабируемым комплектом неплохую защиту. А вот огнемаг, казалось, вовсе не замечает каких-либо неудобств. Он все гнал вперед сквозь широкую полосу непроходимого кустарника своего элементала, чуть ли не наступая тому на пятки. Матерящийся полуогр потоптался у обгоревшего прохода еще несколько секунд, с досадой плюнул и двинулся следом за этой чокнутой парочкой. Договор, заверенный нотариусом, обязывал помогать нанимателям во всем. Даже с риском для жизни. Неисполнение грозило пожизненным баном. А терять персонажа и только что чудом заново приобретенный доспех игрок совершенно не желал. Кроме того, была еще одна причина. Секретная. «Пама!» Крик захлебнулся на полусловии, и Корнет, яростно блестя глазами, крикнул: «Барсук! Барсук, твою мать! Можешь помочь? Не успеваем!» «Сейчас! Сейчас! Секунду!» Тот уже лихорадочно копался в своем коробе. «Ага, вот». «Что за...» «Постой секунду! Да стой спокойно!» В руке Тчифу уже держал кусок корневища, оструганный с несколько большим тщанием, нежели прочее. Второй ладонью он тронул огнемага за плечо. «У меня их всего... Эфщи! Всего два!» — предупредил Тануки. «Гадский дым! Молись, чтобы получилось!» «Получилось что?» Перед глазами барсука возникли три призрачных огненных водоворота, будто бы затягивающихся сами в себя. Корнет так и не освоил новых заклинаний, все еще обходясь нубским комплектом трех базовых, так что вероятность запечатлеть именно призыв элементала была равна 33%. «Средняя», — решился барсук и подтвердил выбор. Слепок заклинания легко поместился в амулет запечатления, и барсук выругался. «АРВ смерти огня. Количество зарядов 5». «Вторая попытка», — буркнул он. «Хватит копаться! Не ори на меня, и так спешу!» Снова три призрачные огненные кляксы перед глазами. Какую выбрать? Первая? Нет, третья. «АРВ — младший элементал огня. Количество зарядов — 4». «Yes!» Оказалось, принцип наполнения амулета запечатления идентичен амулету фальшивомонетчика. То есть разовый расход маны и бодрости на помещение в амулет слепка, но имеющегося не в библиотеке Тчифу, а в наличии у другого персонажа. В корне отличался процесс использования. Амулет фальшивомонетчика, будучи АДВ, расходовал свой потенциал постоянно и линейно, в зависимости от сложности обмана и внимательности наблюдающих его субъектов. А вот амулет запечатления, хоть и работал по принципу АРВ, имел некоторый лимит использования запечатленных в нем заклинаний. Барсук сосредоточился и выпустил огневика. Дело пошло намного быстрее. С другой стороны, дым, копоть и раскаленный пар даже не удвоили свой натиск, а учетверили. Полоска бара жизни Тануки дрогнула и медленно, но неуклонно поползла вниз. Пару раз элементалы замечали друг друга, и Корнету с барсуком стоило больших трудов их разнять. Зато экспериментальным путем выяснили, По силе эти две сущности абсолютно одинаковые. Наконец, широченная метров в 200 полоса непроходимых колючек кончилась. Взглядом открылся чистый хвойный лес, сплошь состоящий из гигантских мачтовых сосен. Никаких намеков на загадочных злобных древулей или недавно свершившуюся трагедию не наблюдалось. Легкий лесной ветерок стлал дым от сгоревшего кустарника у подножия лесных великанов, но прочь не уносил. Вид был до крайности мирный и упоительный, будто туман ранним погожим утром ласкает своих хлорофильных любимчиков. «Куда дальше?» — выдохнул Корнет. Тануки послушно прислушался. Постоял несколько секунд и, наконец, пожал плечами. «Ничего не слышу. Совсем». «Опоздали!» — гневно крикнул Корнет и со всей силы саданул кулаком по ближайшему дереву. Стоящий неподалеку призрак отрицательно покачал головой и показал рукой куда-то наверх. Форум. Автор – Прог Рэнд Дамблдор. Тема – продаю разные кулинарные рецепты. Много. Качаю профу. Первый... Кля, второй, гордись, успел, сцука. Сцука, Дамблдор! Звучит, как попытка пьяного выговорить имя первого монгольского космонавта или свой адрес диспетчеру такси. Главное не выговорить это в присутствии людей дагестанской национальности или гопнической наружности. «А при чем здесь-то Дагестан?» «Дагестан всегда при чем?» «Ага. У тебя есть рецепт каши из любого зерна?» «Нет. А из топора? Иди в опу». «Дамблдор, будто блюешь. Нельзя с таким ником кулинарийку качать. Хрен кто что купит». «Да, Дамблдор, как-то выговорить легче». «Дамблдор, Хогвартс, Поттер, Хагрид, Слизерин». «Это ты сейчас Ктулху призвал, что ли? Или еще какую силу нечистую?» «Дамблдор, блин. Нет, чтобы прямо написать старый гомосек». «Тля, гребаные нубы, ну на кое имена такие языковыворачивательные выдумывать?» «Это не он, это одна тетка лет 150 назад еще». «Не, Дамблдор как раз нормальный. Гомик, который Бамблби». «А Бамблби разве не олененок?» «Нет, это начальник экскаваторщиков или дальнобойщиков, не помню». «Мне рецепт хлеба из костной муки нужен есть?» «Нет». «Мне рецепт на морфий». «Эй, не лезь, я первый занимал». «Блин, рябы набежали. Кто о чем, о вшивы, о бане? Нету в грязи наркоты, сколько раз объяснять?» «Будем искать». «А рецепт от половцев и печенегов есть?» «Досаждают?» «Нет, просто мне древняя кухня интересна». «Вообще, я знаю места, где печенеги водятся. Это мобы такие с длинными усами и будто из угольков. Примерно 180-го левла твари». «Блин, народ, он же гном! У него рецепты гномской кухни!» «И что сразу не сказал? Крыса в булке, крыса без булки, крыса, которая когда-то лежала в булке, вот и все гномские рецепты. Валю я отсюда». «Гномы, козлы!» «Ничего подобного. Сатиры гораздо козлее. Это такая спецраса из греческого сектора». «Сатиров у нас не водится, а вот гномы есть везде. Все козлы побородно». «Да чего ты к гномам прицепился? Вон дроу вообще рабовладельцы и узаконенные ПКшники. Их обсирай!» «Дроу просто так прописаны, им положено быть подлыми уродами, а паскудство гномов — личный выбор каждого отдельного коротышки. И вот тут их натура раскрывается. За юань удавятся. Если трофеи делишь с гномом, следи в оба, 100 пудов надуть попытается». «У нас не только эти три рецепта. Есть крыса вареная, крыса со специями, крыса вяленая, крыса горячего копчения, холодного копчения, да уйма всяких, налетай!» «Эй, а почему он их через АУК не продает?» «Так там 2% комиссии, а он гном». «Так ведь рецепты нубские, по пятерке всего». «Вот и я о том, нормальные люди таким хламом инвентарь даже не забивают». А этот не то что сохранить потрудился, так еще и тут тему создал. Все гномы жлобы. Не жлобы мы, просто бонусы многие именно на торговлю завязаны. Да и оплата АК, на котором есть гном не меньше сотого уровня, оплачивается с 10% скидкой. Да? Почему? По пользовательскому соглашению, нубяра. Куплю рецепт крыса вареная в укропе. 20 юаней. Охренел, она у вендоров по пятерке. Ты пойди, попробуй тех вендоров найти. Да чего их искать? В каждой нубской гномской локе живут. А ты попробуй туда вернуться. Это выйти просто. А чтобы снова войти, знаешь, какой гемор? Короче, дам 6 и все. 19. И то лишь потому, что у тебя борода того же цвета, что и у моей жены. 7 или я ухожу. 18 или иди. Ну, это надолго. Думаю, сойдутся где-то на 12,5. Ага. Дамблдор, а есть рецепт салат из крысиных яиц с чесноком? Нет, это высший грейд, я до него еще не докачался. Крысиных яиц? А крысы что, несутся? Идиот. Да, он. А, тех яиц. Понятно. Это же сколько нужно крысюков перевести на одну порцию. Подумать страшно. Зато бонусы и дикие такая экзотика, вероятно, дает. В принципе, подойдут не только крысиные яйки. Можно взять от любого грызуна. Если взять от любого, это уже будет совсем другое блюдо. И, скорее всего, с этим рецептом не прокатит. Просто испортишь ингры и все. Я недавно фотку видела. А, вот она, ссылка. Видите? Ну, толстожопый хомяк, и что? Это барсук. Вернее, тануки, японская раса такая. Где-то в Кимерии, говорят, один такой завелся. И это не жопа. А что? А подумай. Не может быть. Такого просто не бывает. Так и скажи, что завидно. Ты к тому, что вот их бы приготовить? С чесноком? Фу, игрок не должен жрать игрока. Это каннибализм. Ну, тролли, например, могут. У них даже ачивка есть специальная. Еще вампиры, но то, само собой, хилятся и бафаются этим делом. И еще несколько раз есть эксклюзивных, которые без каннибализма не выживут. Тля, разрабы, больные ублюдки! Тихо, забанят. Администрация, поздно.